Валентина Петровна. Да, она самая. Здравствуй. Угу. Отгадай, кто? 18-я. 218-я. Да, да, да, она самая. Как дела? Зачем они тебе? Просто по-соседски звоню. Угу. Смотри, какой вежливый. У тебя же скоро день рождения, да? Все когда-то мы родились. На Щелковскую поедешь? Смотрю, не знаю, не загадываю. Что тебе подарить? Чего? Чего тебе подарить? Да ничего не надо. Не напрягайтесь. Обойдусь. Ведерко новое хотите? Чего? Ведерко новое хотите? Да я уже приобрела ведро. Да. А у меня вот тоже скоро день рождения, 28 числа. Поздравляю. Спасибо. Подарите квартирку. Чего там одну? Я тебе сразу 5 подарю. 5? Ну да, 5 лет за вымогательство. Не, это я не хочу. Нет, да? Нет. Ну прогуляешься там, знаешь, работать. А у меня участковый знакомый, не посадите. На стеллажах будешь лежать. А у меня участковый, друг мой, не посадите, не докажете. Да нужен ты другу, господи. Не докажете. Ну ладно, давайте я к вам поднимусь, чайку попьем. Да уж пей, только не захлебнись, один попьешь. Да? Где там ваш внук-то? На работе. О, как раз внука нету. Чего? Как же нету, когда есть? На работе побеседуем там с вами. Чего? Ну, я говорю, внука нет, побеседуем с вами, кое-что обсудим. Да, знаешь ты, что захотел? Квартирку. А мне с тобой нечего обсуждать. А квартирку вашу надо обсудить. Я тебе давно сказал, что хуй вместо квартиры. И пошел к ебени матери. Захлебнешься, хуй получишь. А я настырный.